Глава 15. Саша и Маша. Саш, ты спишь? Сплю. Саш, поговорить надо. Маш, мне завтра рано вставать. Мне тоже. Раньше нельзя было. Раньше я не успела. Пока девиц спать загнала, пока на кухне все убрала, а ты уже в постель завалился. Это срочно. Срочно. Танька, ну, что теперь? Физкультура. Опять? Ты же сказала, что добудешь справку о вечном освобождении. Да, было. И? А это Кох требует, чтобы Танька сидела и конспектировала ведение каждого урока. Она что, охренела? Ссылается на какой-то приказ Минобра. Ну, это же террор в чистом виде. Ну, что предлагаешь? Она же тебе телефон свой дала. Позвони ей. Может быть, есть какая-нибудь альтернатива. Справку теперь назад не отыграешь. Ты же не хотела, чтобы я ей звонил. Что не сделаешь ради собственного ребенка? Надеюсь, на справке Танька кукиш не нарисовала, как ты планировала? Нет, это упростит задачу. Кстати, про географичку ты не забыла? В смысле? По плану приручения. Танька должна была подарить ей самодельные игрушки на елку перед праздником. Ну, Танька же не ходила в школу 2 недели. А, да. У нас остались какие-нибудь сувениры из Франции? Суслик остался. Какой суслик? Мягкий. Суслик не пойдет. Еще подушечка для иголок в виде сердца с надписью «Альпы». Вот это то, что надо. Пусть Танька подарит ей. Типа на Старый Новый год. Ладно. Завтра я ей в сумку положу. Можно уже мне спать? Нет еще. Ну? Что, ну? Какие еще проблемы мы не решили? Я беременна. Опаньки. И давно? 2 месяца. Что ж ты раньше молчала? Я думала, это ранний климакс. Меня то в жар бросало, то в холод. И когда же это мы умудрились? Когда в ванне барахтались после твоей отмороженной охоты. В холоде твои сперматозоиды возбудились и... И что теперь? Ты не рад? Маш, ты вспомни, сколько нам лет. По 40 каждому. Вот именно. Нам будет по 60. Когда ребенок школу закончит. Мы уже не сможем понять его, когда он будет подростком. Мы теперешних детей с трудом понимаем. А этот ребенок нам во внуки сгодится. Не преувеличивай. Маша, а вдруг опять двойня? Я как вспомню веселые ночки с нашими девчушками. Тогда я мог себе позволить вздремнуть пару часов в кладовке со швабрами. А теперь, извини, нет. Даже на кожаном диване в своем кабинете не могу. Стены-то стеклянные. Все у всех на виду. А если это мальчик и один? Маша, один мальчик 2 девочек стоит. Помнишь нашу бывшую соседку, возрастную родительницу? Сначала разыскивала по подъездам своего Васю, а потом вызывала себе скорую. Саш, тогда мобильных телефонов не было, и подъезды не запирались. Маша, сейчас ты даже не поймешь, где искать. Уйдет в виртуальную реальность, и карты сайта не оставит. Но у него будут 2 старшие сестры, которые... Маша, не смеши меня. Старшие сестры будут жить своей бурной жизнью. Хорошо, если о нас с тобой будут иногда вспоминать. И вряд ли они обрадуются, если узнают, что мы надумали подарить им братика. Они сами уже способны одарить нас ляльками. Какими ляльками? Им еще и 16 нет. 16 нет, а возможность есть. Не переводи разговор на девчонок. Маша, это ты на них хотела стрелки перевести, не спросив на то их желание. Я правильно понимаю, что ты не готов? Да, я вырос из пионерского возраста и красный галстук повязать не готов. Саш, ты хоть сейчас не ерничай. Я не ерничаю. Я отвечаю на твой вопрос. Да и ты не готова. Ты за меня не решай. Была бы готова, еще месяц помолчала бы. А потом... Сюрприз, сюрприз. И деваться мне было бы некуда. Саш, я не стала бы так делать. Ребенок интуитивно почувствует, что ты его не хотел. И потом будет тебе мстить. Сколько таких историй про нежеланных детей? Маш, тебе Таньке еще лет на 7 хватит за руку водить. А потом и внуки подоспеют. Не успеешь опомниться, как тебе их сгрузят. Но воспитываешься еще. Маш, я все организую, клинику хорошую, доктора проверенного. Маш, ты что, плачешь? Маш, ну поплачь. Лучше один раз сейчас, чем много раз потом. Давай я нам сейчас по коньячку принесу. А то ведь не заснем теперь. А завтра вставать рано.